Посвящение. С глубокой признательностью и нежностью в сердце посвящаю эту книгу своим близким, любимой маме и отцу, светлая ему память, которые дали мне жизнь, а также обожаемым детям, эту жизнь продолжающим. Будьте счастливы и здоровы, мои хорошие. И отдельно хотел бы поблагодарить всех недоброжелателей за то, что сделали меня сильнее.